Глава 19. Алексия закрыла глаза и попыталась насладиться соленым ветерком, развивавшим волосы и ощущением теплого песка между пальцев. Она очень долго, лет до 30, избегала пляжей. Именно звуки тревожили ее больше всего. Ритмичный шум волн, набегавших на берег, доносившийся издалека детский смех. Только при мысли обо всем этом ей становилось не по себе. Но с тех пор, как в начале 90-х Тедди убедил ее купить Гейблс, любовь к океану постепенно вернулась. Ирония заключалась в том, что Тедди, самый типичный из всех англичан, предпочел купить домик в Штатах, ведь Арни Мейер предложил сделку, от которой он не смог отказаться. И за много проведенных здесь лет Тедди и Алексия полюбили Мартас Вайн-Ярд. Сейчас Алексия находила безграничные просторы океана скорее успокаивающими, чем пугающими. Она наслаждалась тем, что по сравнению с величием природы ее собственная жизнь и борьба казались такими незначительными. Все время Алексия де Вир сражалась за место под солнцем, стараясь стать кем-то. Кем-то важным, кем-то более значительным. Малыш из-за нее лишился жизни. А судьба порядочного человека была исковеркана. Она обязана обоим. Обязана достичь в жизни чего-то настоящего. Существенного. Удивительно, почему ощущение ничтожности при виде океана приносит ей такой абсолютный покой. «Поторопитесь, если не хотите немедленно отправиться в постель», — рявкнула Люси. Мэри Поппинс из нее была никудышная. Зато Алексия неизменно смеялась, потому что Люси действительно во многих отношениях и была Мэри Поппинс. «Мы не успеем на пляж к Ленчу, если будешь стоять здесь с закрытыми глазами, как Кейт Уинслет на «Титанике». Ассоциация была неприятной. Последнее время Алексия слишком часто чувствовала себя так, словно оказалась на борту «Титаника», который неумолимо плывет к гибели. Она помирилась с премьер-министром до того, как парламент ушел на каникулы. Во всяком случае, ей так показалось. И несмотря на открытое неодобрение партии из-за истории со скверненным флагом, все опросы показывали, что популярность Алексии растет. Даже Daily Mail запела по-другому – и стала поддерживать ее жесткую политику в отношении иммигрантов. Но неурядицы личной жизни мешали наслаждаться этими успехами. Труднее всего была невозможность поговорить с Тедди о том, под каким давлением она находится. Простое упоминание о Билли Хэмлине вызвало у Тедди настоящую панику. Даже если бы она не знала этого раньше, знала сейчас. Придется решать проблемы самой. «Прости!» — крикнула она вслед Люси. «Веди, я за тобой!» Люси и Алексия наконец нашли время для много раз отложенного похода на маяк Гейхед. Находившееся в опасной близости от вечно разрушавшихся скал нынешнее здание красного кирпича было выстроено в 1844 году на смену деревянной башни, возведенной по приказу президента Джона Куинси Адамса, и было популярным для туристов местом на этом острове. Люси, однако, с ее знанием песчаных троп и всяких дорожек выбрала такой маршрут, чтобы никого не встретить по пути. С самого их разговора на кухне 2 недели назад ни одна женщина не упоминала тайны прошлого Алексии. Они шли больше часа, и все же Алексия продолжала молчать, предоставляя Люси заполнять паузы взволнованной болтовней на предмет расцветавшего романа Майкла и Саммер. «Говорю тебе, я слышу свадебные колокола». «Ты всегда их слышишь». «Ты Квазимода», — рассмеялась Алексия. Ей отчаянно хотелось поговорить о Билли, о своем прошлом, но начать разговор было труднее, чем ей казалось вначале. На кухне, окруженная всеобщей добротой, она чувствовала себя более раскованной. Теперь же в холодном свете дня придется начать сначала. Как разговориться после 40 лет молчания? Наконец, Люси сломала лед. «Итак», — сказала она, когда они остановились на ленч на полянке, венчавшей вершину скалы. «Все еще хочешь поговорить со мной о Билли?» «Она помнит имя. Значит, думала о нем». «Если не захочешь, я пойму. Просто решила спросить. На случай, если это все еще тебя беспокоит», — продолжала она, жуя сандвич с крес-салатом и яйцом. Даже выбор слов был совершенно нейтральным. Билли Хэмлин беспокоил Алексию. Не терроризировал, не преследовал. Беспокоил. Как муха или дыра в носке. Алексия нервно кусала губы. «Теперь или никогда?» «Что скажешь, если я признаюсь, что когда-то сделала нечто ужасное? То, что хотела бы исправить, но уже не могу изменить. Я бы сказала добро пожаловать в ряды живых людей», ответила Люси, стараясь не показать, как нервничает. «У всех у нас есть сожаления о несбывшемся, особенно в нашем возрасте». Сожаление беспокоит. В устах Люси все звучало так обыденно, так ровно. Но Люси еще не знает правды. Пока не знает. «Это больше, чем сожаление. То, что я прятала в самый дальний уголок памяти вот уже 40 лет, никто об этом не знает. Даже Тедди. И если это когда-нибудь выйдет на свет, моей политической карьере придет конец, а может и браку тоже». Люси глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Я слушаю». Тедди откинулся на сиденье и закрыл глаза, пока Боинг 747 летел над Бостоном. Ему не хотелось оставлять Алексию одну, тем более что Рокси не желала смягчаться. Но нельзя забывать и о бизнесе. Невозможно бросать его на целое лето. Кроме того, у него было много дел в Лондоне. Алексия была публичной фигурой, и всякое нежелательное внимание было неизбежным. Но она также была миссис Девир, его жена, мать и член одной из самых старых и благородных семей в Англии. Его обязанность – защитить фамильное имя Девиров. Он не сможет это сделать, если не будет знать всех фактов. Пора немного потолковать с сэром Эдвардом Мэннингом. «Как ваша прогулка?» Саммер стояла на кухне Пилгрим Фарм, располагая в вазе очередной букет, принесенный Майклом. Только что вымытые влажные волосы свисали на спину. Неожиданно вошла мать в желтом сарафане и панталетах. Саммер была видением самого счастья. Но Люси, словно не замечая дочери, прошла мимо нее к лестнице. «Ма, все хорошо?» «Все в порядке», — обронила Люси. Поднялась в спальню, закрыла дверь и опустилась на кровать. История, рассказанная Алексией, глубоко ее потрясла. Какое счастье, что она одна, что Арни здесь нет и некому засыпать ее вопросами. Ей нужно подумать. Она вспомнила о Тедди. По словам Алексии, Тедди ничего не знает о ее прошлом. У Люси не было причин не верить этому. Но все же сама мысль о происходившем потрясла ее до глубины души. 30 лет брака, внешне абсолютно благополучного и нерушимого, но построенного на песке. Алексии Девир вообще не существует. Персонаж из романа. Подделка. Самозванка по имени Тони Гилетти, созданная силой собственной воли из грязи почти 40 лет назад. Американка. Скверная девчонка. Девчонка без надежды, без будущего, без перспектив. Люси Мейер никогда не стала бы подругой Тони Гилетти. Никогда в жизни. И все же Алексия была ее ближайшей подругой. Почти сестрой. Вот уже много лет. Пока Алексия исповедовалась, Люси оставалась спокойной и практичной. Даже заверила, что депортация Билли Хэмлина была вполне своевременной и правильной. «Ты сделала все, что могла, лишь бы защитить себя и семью. Вот и все. Конец истории». «Но он стольким пожертвовал ради меня». «Это было его решением. Он отвечает за свои поступки. Ты – за свои». Люси втайне надеялась, что приняла подобающий сочувственный вид и выглядит спокойной, надежной и невозмутимой. Но в душе бушевали эмоции, свирепым штормящим морем. В дверь нерешительно постучали. «Это всего лишь я. Уверена, что все в порядке?» Саммер внесла вазу с пионами, видимо, в качестве мирного приношения. Люси нацепила на лицо обычную улыбку. «Все прекрасно, милая. Мы с Алексией просто переутомились. Я с ног валюсь. Хочешь, наберу тебе ванну?» Люси поцеловала ее в щеку. «Нет, солнышко. Я не настолько стара. Могу все сделать сама. Тебе следовало бы лежать на пляже вместе с Майклом и прекрасно проводить время». При упоминании имени Майкла лицо Саммер засияло ярче солнца. «Какое это счастье, молодая любовь», — подумала Люси. «И как она опасна». Именно молодая любовь между Билли и Тони стала причиной трагедии, определившей жизнь Алексии. Сама Алексия процветала и достигла высот, но жизни других были погублены. Тот маленький мальчик, Николас, который утонул, это он, настоящая жертва. Не Билли Хэмлин, которого Алексия так сильно жалела. И уж, конечно, не сама Алексия. Но каким-то образом история Николаса была забыта. Ее затмили успех и слава Алексии. Он стал частью фона, задника для спектакля, разворачивавшегося для карьеры Алексии. Что она потеряет, если ее бесчисленные враги возьмут верх, и история с Билли Хэмлином выйдет на свет Божий? Но Люси останется верной подруге. Об ином не может быть речи. Сестры должны быть преданы друг другу и должны стоять за родных в радости и беде. Люси с детства учили верить в семью, и она верила. Люси сохранит тайну Алексии, но после сегодняшних откровений между ними ничто уже не может быть как прежде.